Глава 20. Под перекрестными мужскими взглядами мне все-таки удается отобрать свою руку у начальника. Дима и Эдуард Витальевич не сказали друг другу ни слова, но между ними явно идет жаркий, безмолвный диалог. Мне крайне неуютно, но все же мы с Димой уезжаем. Странно, что у меня в спине не появилась дыра, ведь Эдуард Витальевич так старался ее прожечь глазами. «А почему вы так поздно задерживаетесь вдвоем с этим?» Мы выезжаем на широкий проспект, и Дима, наконец, заговаривает со мной. «Так получилось?» Пожимаю плечами, подробностями мне не очень хочется делиться. К тому же я и сама толком не знаю, почему понадобилась именно я. Он мой новый начальник, я его подчиненная. Мне сказали задержаться, я и задержалась. «Вы хотя бы работой там занимались?» Смысл слов, брошенных парнем, доходит до меня не сразу, но когда доходит... «Что? Ты за кого меня принимаешь?» Подскакиваю на сиденье. Если бы не ремень безопасности, точно проделала бы отверстие в крыше автомобиля. «Да ты вообще кто такой, чтобы мне такие вещи предъявлять? Чтобы мне гадости говорить?» «Так, все, не хочу ничего слушать. Высади меня где-нибудь, я сама домой доберусь. Все равно не очень-то и хотелось сегодня идти куда-то». «Лис, ну, Лис, извини, пожалуйста, я же не хотел тебя обидеть. Просто пойми меня, как это выглядит со стороны. То твой начальник тебя домой подвозит поздно вечером, когда ты уже давно должна была сидеть дома, то вот неожиданно работа у вас с ним образовывается в пятницу вечером. Причем наедине, как я понимаю. И еще этот его собственнический жест. Ты всем на работе позволяешь хватать себя за руки?» «Нет, не всем. Исключительно избранным», — сквозь зубы отвечаю я. «Из всего, что сейчас наговорил мне Дима, я согласна только с последним, ведь и впрямь могла обозначить личные границы, как сделала это с Белокуром на шашлыках, но почему-то не обозначила. И все равно Дима не имеет никакого права мне что-то высказывать в подобном тоне. Мы друг другу абсолютно никто. Я вообще понятия не имею, как он и с кем проводит свободное от наших встреч время. Да и меня это не волнует по большому счету. Пусть хоть с целой армией моделей зажигает. Не мое это дело». «Слушай, ну приревновал я, с кем не бывает. Ты такая красивая и недоступная, а тут этот на хвосте образовался». «Да, этот образовался, не то слово. Как снег на голову свалился. Учитывая, что данное атмосферное явление в наших широтах – нечастый гость». «Хорошо, пусть приревновал. Но зачем меня оскорблять? Вы как два петуха перед боем друг на друга смотрите. А крайнее – я». На это Дима ничего не говорит. Мы все продолжаем ехать куда-то. Высадить он меня отказывается. Домой тоже не везет. Хотя, честное слово, по-моему, не стоит даже пробовать наладить испорченный вечер. «Вот мы и приехали», – торжественно сообщает парень, припарковавшись у модного в нашем городе ресторана «Синяя чайка». «О, мы сюда идем? Здесь, говорят, столики заранее заказывают. Мне раньше очень сильно хотелось побывать в данном заведении, но сейчас я не испытываю никакой радости». «Не волнуйся, Лиза, у меня все схвачено». Дима задорно подмигивает мне. «Выходим, красавица!» Внутри крайне пафосная атмосфера. При входе нас встречает метрдотель в шикарном строгом костюме. Дизайн самого ресторана сплошь в синих золотым тонах. Оно и понятно, чайка-то синяя. Да и вообще, сразу создается впечатление, что тут, как говорится, дорого-богато. Короче, на любителя на самом деле. Зато мой спутник выглядит настоящим павлином, распушившим хвост. Грудь вперед, в глазах самодовольство, на губах небрежная улыбка. Интересно, если я сейчас развернусь и уйду, он заметит? Нет, не выйдет. Он берет меня за руку, а жаль. «Прошу, ваш столик, вот меню, пожалуйста. Я тебе настоятельно советую попробовать устриц. Они здесь свежайшие». Восторженно прокомментирует Дима меню. Я смотрю на ценник. Да уж, недешевое удовольствие. Нет, спасибо. Я предпочитаю кухню попроще, желательно мясную. или даже если и рыбу, то уже умерщвленную заранее. Я не экономлю финансы парня. Мне действительно не очень хочется пробовать живого моллюска, политого лимонным соком. Возможно, я безнадежно отстаю от жизни, но не хочу. Мне милее жареные мексиканские кузнечики, чем склизкий морепродукт. Как хочешь, а я, пожалуй, отведаю. Сока? На твое усмотрение, но лучше яблочный. Естественно, яблочный. Какой же еще подавать к устрицам? Дима так пафосно произносит эту фразу, что мне тут же хочется ударить его папкой с меню, чтобы спустился обратно на землю. Но я лишь сдержанно улыбаюсь и заказываю себе теплый салат с говядиной, предварительно внимательно изучив его состав. У меня капризный желудок. И острые, и излишне напичканные соусами вещи я попросту не употребляю. Парень же дополнительно берет себе большой стейк на ребре и овощи. На мой взгляд, странно есть белок с белком, но кому как нравится. В конце концов, он, быть может, всегда ест устрицы в прикуску с говядиной. Мы с Олегом проводили небольшую рекламную кампанию для «Синей чайки». С тех пор мы здесь почетные клиенты, — говорит Дима, сделав заказ официанту. Как интересно. Вы молодцы. Об этом месте знают все и мечтают сюда попасть. Поддерживать разговор совершенно не хочется. Но природная вежливость, доведенная до автоматизма вкупе с вбитыми в голову истинами, что мужчину-собеседника необходимо хвалить, делают свое дело. Да, мы постарались на славу. Павлин напротив меня снова распускает хвост. А мне внезапно приходит мысль на ум. Что я тут делаю? Нет, поесть на халяву я никогда не отказываюсь. К тому же, меня давно никто так не выгуливал по полной программе. Но зачем я все-таки здесь? Парень же явно не просто так старается. У него на меня далеко идущие планы. Да даже если и недалеко идущие, в любом случае не за ручку под луной гулять. А я что? Ведь, положа руку на сердце, Дима меня совсем не привлекает в интимном плане. Нет, поначалу я была под впечатлением от его идеальной внешности, но время прошло, я привыкла и все. Собеседник он, конечно, неплохой, но очень уж любит поговорить о собственной персоне. И что остается? Влечения я к нему не испытываю абсолютно. «Зажралась», — скажет та же Леночка. «Возможно. Но почему-то после разговора в машине мне расхотелось дальше узнавать этого человека и давать шанс нашим взаимоотношениям. С другой стороны, я где-то читала, что определить, как вам будет в постели с мужчиной, можно по поцелую. Если он понравился, вызвал бурю эмоций и так далее, значит, и дальше можно надеяться на фейерверки. Если нет, то нет, ничего не поделаешь. Не могу сказать, что это истина в последней инстанции. Опыт у меня не такой большой, но пару раз совпадало».